Домициан хотел навязать ей мужа по своему выбору. Она воспротивилась. Императором овладел приступ ярости. До сих пор он терпел возражения только от одного единственного человека – Луции. Он не собирался мириться с тем, чтобы и Юлия, пользуясь своей беременностью, стала зазнаваться, словно вторая Луция. Скорее, он откажется от сына. После двух бешеных объяснений он заставил Юлию вытравить плод. От этой операции Юлия и умерла. Домициана мучила эта смерть, так как он был в ней повинен. Но он ни за что не хотел, чтобы это заметили, особенно Луция, и однажды спросил ее с иронией. «Ну как, моя Луция, вы довольны, что отделались от Юлии?» Императрица всегда терпеть не могла Юлию и держалась с ней хоть и непринужденно, но слегка насмешливо и высокомерно. Однако смерть Юлии возмутила ее. Женщина в ней восстала против мужского произвола Домициана, а его дурацкий вопрос окончательно вывел ее из себя. Она не пыталась скрыть свои чувства, ее ясное крупное лицо выразило негодование, и она сказала: «Твоя любовь, Фузан, как видно, не идет на пользу тем, кого она постигает». Если в деле Сабина он простил Луции ее обвинения от того, что они были нелепы и несправедливы, то замечание насчет Юлии ранило его тем глубже, что это была правда. Враждебность, таившаяся с самого начала в его отношении к Луции, обострилась, и с тех пор в его объятиях было столько же гнева, сколько желания. А Луции это нравилось. Домициана же грызло сознание, что он не в силах от нее оторваться. Когда он бывал с нею, то казался самому себе ничтожеством. Стараясь обуздать себя, брал ее в объятия все реже и в конце концов все-таки свел свои встречи с ней к тем случаям, когда им приходилось показываться вместе публично. Свидания становились все более формальными, настороженными, оба постоянно были начеку. И вот прошло уже немало времени, больше месяца, как Луция совсем не видела императора. Поэтому было большой смелостью проникнуть к нему без доклада, и не очень-то легко она миновала многочисленных караульных и камергеров, а теперь с тревожным напряжением ждала, как он будет держаться с ней. «Вы здесь, моя Луция?» – приветствовал он ее, и она уже по его голосу заметила, что он удивлен скорее приятно, чем неприятно. Так оно и было. Если Домициан за последние месяцы избегал объяснений с нею, то лишь из боязни, что она будет выкладывать ему истинные, которые он не был склонен выслушивать. На этот раз он догадался, что она явилась из-за Корнелии. Они состояли в родстве, и Луция очень любила девушку, как и все римляне. А в деле Корнелии он чувствовал себя уверенно. Возможность объясниться с Луцией по этому поводу даже радовала его. И действительно, после первых же фраз она заговорила о Корнелии. Не обращая внимания на сидевшего в углу Селена, она заговорила с Домицианом об этой истории с висталкой и даже слегка польстила ему. Но ей надо было спасти Корнелию. «Я допускаю, — начала она, — что вы хотите припугнуть Сенат, показать, что как бы в империи кого-нибудь не любили и не почитали, вас это не остановит. Кроме того, ваша цель, вероятно, показать Сенату, что вы, кто бы перед вами ни был, остаетесь строгим блюстителем римских традиций. Но вы слишком умны. И, конечно, понимаете сами, что в этом деле ставка и выигрыш несоизмеримы. Даже в лучшем случае вы выиграете меньше, чем потеряете в любом случае. Пощадите Корнелию». Домициан осклабился. «Занятно вы себе это представляете», — сказал он. «Занятно. Но вы разгорячены, моя Луция. Боюсь, что пребывание в теплице вам вредно. Разрешите предложить вам прогуляться по саду». Они вошли в платановую аллею и были теперь совершенно одни. Император резким движением разогнал всех окружающих. «Я знаю, что в Риме именно так и толкуют о моих намерениях», — бросил он мимоходом. «Но уж вам, моя Луция, не следовало бы повторять этот вздор. Ведь дело яснее ясного. Речь идет о религии, о нравственности и только. Я отношусь к своему сану верховного жреца очень серьезно. Святыня Весты, ее очаг, вверены моей охране.